посвящается Ларри и Крейгу, лучшим братьям на свете. Ну, если не верите мне, спросите у них. Автор выражает благодарность доктору Энн Армстронг Кобен, Джеймсу Брэдберу-младшему из Лили Пулитцер, доктору Дэвиду Голду, Мэгги Гриффин, Джейкобу Хойе, Линдси Койлер, Дэвиду Пипу из ProAgents, Питеру Ройзману из Advantage International и, конечно, Дэйву Болту. Все ошибки, фактически и прочее, лежат на их совести. Автор тут ни при чем. Глава первая. «Главное, не выступай». «Кто я?» — спросил Майрон. «Да я мухи не обижу». Келвин Джонсон, новый менеджер драконов Нью-Джерси, вел Майрона Болитера по темным коридорам арены Мидоуландс. Их башмаки громко скрипели по плиточному полу и эхом отдавались среди лотков и автоматов, торговавших мороженым, сандвичами и сувенирами. Даже стены в этом месте источали спортивный запах, свежий, ностальгически приятный аромат с легким привкусом резины. Они шли молча, и безмолвие поглощало их целиком. Нет ничего тише и пустыннее, чем безлюдный стадион. Келвин Джонсон остановился перед дверью на трибуну для VIP-персон. «Возможно, все покажется тебе немного странным», — предупредил он. «Действуй по обстоятельствам, ладно?» «Ага». Менеджер взялся за ручку и перевел дыхание. «Тебя ждет бокс Арнстайн, владелец драконов». «Я уже дрожу», — хмыкнул Майрон. Келвин Джонсон покачал головой. «Только не дури, ясно?» Майрон ткнул в грудь пальцем. «Видишь, я даже галстук надел». Джонсон открыл дверь. Трибуна выходила на середину арены. Рабочие укладывали поверх хоккейного льда настил для баскетбола. Вчера здесь играли дьяволы, сегодня черед драконов. В просторной ложе было красиво и уютно. 24 мягких кресла, 2 телемонитора, справа полированная стойка для закусок, хот-доги, жареные цыплята, сандвичи с перцем, картофельные чипсы, всякая всячина. Слева металлическая тележка с мини-холодильником и баром. В ложе имелся даже туалет, чтобы важные шишки могли помочиться, не смешиваясь с общей массой. Бокс Арнстайн встал и повернулся к ним лицом. Он был в темно-синем костюме с красным галстуком. На голом черепе, за ушами, серебрился седой пушок. В 70 лет хозяин клуба выглядел крепко сбитым и подтянутым, как атлет. Большие руки, смуглые от пятен, с вздутыми голубыми венами, напоминали пестрый садовый шланг. Никто не двигался, не говорил ни слова. Бокс жестко смотрел на Майрона, изучая его с ног до головы. «Нравится мой галстук?» — спросил Майрон. Келвин Джонсон бросил на него предупреждающий взгляд. Арнстайн не сдвинулся с места. «Сколько тебе лет, Майрон?» — спросил он. Смешной вопрос. 32. «Играешь в мяч?» «Бывает». «В хорошей форме?» «Хотите, сделаю шпагат?» «Ну, в этом нет необходимости». Никто не сел и не предложил ему сесть. Правда, в ложе имелись только места для зрителей, но все равно как-то странно вести деловой разговор, маяча посреди трибуны. Ноги стали наливаться тяжестью, Майрон не знал, куда деть руки, ему было неловко. Помявшись, он достал из кармана авторучку, но это не помогло. Глупо чувствовать себя, как деревенщина. Наконец, он засунул руки в карманы и растопырил локти, напустив на себя беспечный вид. «Майрон, у меня к тебе интересное предложение», — продолжал бокс Арнстайн. «Предложение? Разведка боем». «Да, я был первым, кто взял тебя в команду, помнишь?» «Да». 10 или 11 лет назад. Тогда я тренировал кельтов». «Верно». «В первом раунде...» «Я знаю, мистер Арнстайн. Ты был чертовски перспективным парнем, Майрон. Умный, быстрый, с потрясающим броском, настоящий чемпион». «Ну, я едва не стал суперзвездой». Арнстайн нахмурился. Это была его фирменная гримаса, отработанная и отшлифованная за 50 с лишним лет в профессиональном баскетболе. Впервые она появилась в конце 40-х, когда бокс играл за клуб Рочестер Роялс, вскоре канувший в лету. Она стала знаменитой после золота, добытого им для бостонских кельтов. Феноменальные сделки, которые он провернул как президент команды, боксируя конкурентов, отсюда и прозвище, превратила ее в легенду. 3 года назад Арнстайн приобрел контрольный пакет акций драконов Нью-Джерси и переместился на Ист-Резерфорд прямиком к 16-й развилке Нью-Джерси-Тернпайк. Он хрипло спросил, что-то вроде Марлона Брандо. Смешно, правда? Представляете, его в этой комнате. Лицо Арнстайна вдруг смягчилось. Он бросил на Майрона покровительственный взгляд. «Ты шутишь, чтобы скрыть свою боль», — серьезно произнес он. «Я понимаю». «Доктор Фрейд, чем могу быть полезен, мистер Арнстайн? Ты ведь никогда не играл в профессиональной лиге, верно, Майрон? А то вы не знаете». Бокс кивнул. «Это был квалификационный матч, третий тур. Ты уже набрал 18 баллов, неплохо для новичка, но тебе не повезло». Невезение явилось в лице Берта Уэссона из «Вашингтонских пуль». Столкновение, жуткая боль и пустота. «Скверная история». «Угу. Я всегда сожалел о том, что с тобой случилось. Страшная потеря». Майрон взглянул на Келвина Джонсона. Келвин смотрел куда-то в сторону, скрестив руки на груди. Его лицо было спокойно. «Угу», — повторил Болитер. «Вот почему я решил дать тебе еще один шанс». Майрон решил, что ослышался. «Простите?» «В команде есть свободное место. Я хочу заключить с тобой контракт». Майрон молчал. Он смотрел на бокса, потом перевел взгляд на Джонсона. Никто не смеялся. «Где она?» — спросил Болитер. «Кто?» «Скрытая камера. Нас снимают, правда? Это шоу с Эдом Макмауном. Я его поклонник». «Я серьезно, Майрон». «Трудно поверить, мистер Арнстайн. Я не играл уже 10 лет. Разбил колено, помните?» «Конечно, помню. Но 10 лет — большой срок. Ты восстановился». «Верно. И пытался вернуться 7 лет назад. Колено не выдержало». «Просто поспешил», — заметил Арнстайн. «Ты же сам сказал, что играешь в мяч». «Ага, во дворе по воскресеньям. Совсем не то, что Лига НБА, правда?» Владелец клуба решительно махнул рукой. «Ты в отличной форме. Даже предлагал сделать шпагат». Майрон прищурился, переводя взгляд с Арнстайна на Джонсона и обратно. Оба были совершенно невозмутимы. «Почему у меня такое чувство, будто мне что-то не договаривают?» — спросил он. Бокс, наконец, улыбнулся. Он оглянулся на Келвина Джонсона, тот ответил ему улыбкой. «Наверное, мне следовало выражаться более...» Арнстайн запнулся, подыскивая слово «прозрачно». «Было бы здорово. Я хочу, чтобы ты находился в моей команде. Но мне плевать, станешь ты играть или нет». Майрон снова замолчал. Убедившись, что продолжение не последует, он промолвил: «Не особенно прозрачно». Арнстайн глубоко вздохнул. Он подошел к бару, открыл маленький холодильник и достал жестяную банку «Йо-Хо» — шоколадный сбитень с молоком. «Хм-хм, Бокс отлично подготовился. Ты еще пьешь это дерьмо?» «Да», — усмехнулся Майрон. Арнстайн дал банку Болитеру и наполнил из графина 2 бокала. Протянув один из них Джонсону, он кивнул на сиденье, стоявшее перед стеклянной стеной. «Самый центр зала. Здорово, и места много. Даже Келвину с его 6 футами и 8 дюймами нашлось, где вытянуть ноги». Все трое сели в кресло и уставились на арену. Необычная позиция для деловых переговоров. Обычно собеседники располагаются лицом друг к другу, желательно за каким-нибудь столом. Вместо этого они застыли плечом к плечу, глядя, как рабочие укладывают пол. «Ваше здоровье», — произнес Бокс. Он пригубил виски. Келвин Джонсон просто держал в руке бокал. Майрон последовал инструкции на банке и хорошенько встряхнул «Йо-Хо». «Если я не ошибаюсь», — продолжил Арнстайн, — «теперь ты юрист». «Я член коллегии адвокатов», — подтвердил Болитер, — «хотя почти не практикую». «И спортивный агент?» «Да». «Я не верю агентам», — заметил Бокс. «Я тоже. Большинство из них — кровососы». «Мы говорим паразитирующие объекты», — отозвался Майрон. «Звучит современнее». Бокс Арнстайн подался вперед и впился взглядом в Майрона. «Откуда мне знать, что тебе можно доверять?» Болитер указал на себя, по моему лицу. «Оно внушает доверие». Бокс придвинулся ближе. «То, что я тебе скажу, должно остаться между нами». «Ладно. Даешь мне слово, что информация не пойдет дальше этой комнаты?» «Даю». Бокс поколебался, взглянул на Келвина Джонсона и поерзал в кресле. «Ты, конечно, знаешь Грега Даунинга». Еще бы он вырос вместе с Грегом Даунингом. С тех пор, как они в первый раз сыграли в городской лиге, это было еще в начальной школе, не далее, чем в 20 милях от того места, где сидел теперь Майрон, их жизнь превратилась в сплошное соперничество. По окончании учебы семья Даунинг переехала в соседний городок Эссекс-Фоллс, потому что отец Грега не хотел, чтобы его сын делил спортивную карьеру с Майроном. После этого игра пошла всерьез. В старших классах они 8 раз сталкивались в матчах, и счет был равный 4-4. Майрон и Грег считались самыми перспективными новичками, и оба поступили в баскетбольные колледжи, издавна враждовавшие друг с другом. Майрон в Дьюк, а Грег в Университет Северной Каролины. Их личное соперничество достигло пика. В студенческие годы тот и другой попали на обложку Sports Illustrated, их команды дважды выигрывали Кубок Атлантики, но Майрон участвовал и в национальном чемпионате. Грег и Майрон вошли в команду лучших игроков Америки, оба в качестве защитников. Закончив колледж, сыграли друг с другом 12 раз. Колледж Дьюка во главе с Майроном выиграл 8 матчей, и когда НБА начала набирать новых игроков, их взяли в первом же раунде. На этом личное соперничество закончилось. Карьера Майрона рухнула после столкновения с Верзилой Бертом Уэссоном. Грег продолжал расти и стал одним из лучших защитников НБА. Он 10 лет играл за драконов Нью-Джерси и 8 раз попадал в команду всех звезд Америки. Дважды возглавлял лигу по трехочковым броскам, 4 раза по результативности штрафных и 1 раз по голевым передачам. Sports Illustrated 3 помещал его на свою обложку. Наконец он выиграл чемпионат НБА. «Да, я его знаю», — ответил Майрон. «Часто общаетесь?» — спросил Бокс Арнстайн. «Нет». «Когда вы виделись в последний раз?» «Не помню». «Несколько дней назад?» «Скорее, лет 10». «Хм», — промолвил Бокс. Он снова отхлебнул виски. Келвин так и не притронулся к своему бокалу. «Ты слышал о его травме?» «Да, что-то с лодыжкой», — кивнул Майрон. «Мелкая неприятность, поправляет здоровье в санатории». Арнстайн кивнул. «Это мы рассказали прессе. На самом деле все обстоит иначе». «Неужели?» «У Грега нет травмы», — заявил Бокс. «Он пропал». «Пропал?» «Да». Арнстайн сделал новый глоток. Болитер последовал его примеру, хотя пить йо-хо понемногу было непросто. «Давно?» 5 дней назад. Майрон посмотрел на Келвина. Тот остался спокойным, но его вообще было трудно чем-либо пронять. В спортивном прошлом его окрестили кирпичом, поскольку он никогда не выражал эмоций. Теперь Келвин еще больше соответствовал этому прозвищу. «Пропал — это значит исчез», — отрезал Бокс. «Испарился, улетучился, растаял в воздухе, все что угодно». «Вы звонили в полицию?» «Нет». «Почему?» Бокс отмахнулся. «Ты же знаешь Грега. Он не слишком общителен, мягко говоря». «Грег все делает наоборот», — продолжил Арнстайн. «Ненавидит славу, любит одиночество. Кстати, он и раньше пропадал, правда, не среди сезона». «Значит, есть вероятность, что его нынешнее исчезновение, очередное чудачество», — закончил Бокс. «Даунинг играет как бог, но, между нами говоря, с этим парнем не соскучишься. Знаешь, чем он обычно занимается после матчей?» Майрон покачал головой. «Работает таксистом в городе. Честное слово, ездит в желтой тачке по Нью-Йорку. Говорит, это помогает ему лучше понять простых людей. Он никогда не снимается в рекламе, не появляется на телевидении, ни разу не давал интервью, даже благотворительностью не занимается. Одевается, как какой-нибудь придурок из старой мыльной оперы. В общем, чокнутый». «Ну, что еще больше увеличивает его популярность среди фанатов», — вставил Майрон, — «и помогает продавать билеты». «Верно», — согласился Арнстайн, — «но я просто объясняю ситуацию. Если мы обратимся к копам, это может навредить ему и всей команде. Представь, что начнется, если об этом пронюхают газетчики». «Будет очень скверно», — признал Болитер. «Вот именно. А вдруг Грег просто валяет дурака во Френч-лиг или еще в каком-нибудь захолустном городишке, куда обычно отправляется после сезона удить рыбу? Мы потом 100 лет не отмоемся, мало ли что он мог задумать». «Задумать?» — повторил Майрон. «Господи, я не знаю, просто строю предположение. Мне не нужен чертов скандал. Только не теперь, когда на носу плей-офф, понимаешь, о чем я говорю? Не совсем, — подумал Майрон, но не стал копать глубже. Кому еще известно об этом? Только нам троим. Рабочая команда на площадке монтировала корзины, они притащили две дополнительные, на случай, если кто-нибудь сыграет Дэрила Доукинса и разобьет баскетбольный щит. Потом расставили дополнительные места для зрителей, как и большинство спортивных арен. Мидоуландс держал для баскетбола больше мест, чем для хоккея. В данном случае почти на 1000. Майрон глотнул еще коктейли и подержал его во рту. Когда жидкость мягко скользнула в горло, он задал следующий вопрос. «Ну а я тут при чем?» Арнстайн ответил не сразу. Он дышал глубоко и неровно, почти со свистом. «Я слышал про твою работу с ФБР», — наконец произнес он. «Без подробностей, конечно, так, в общих чертах, но мне известно, что у тебя имеется опыт в подобных делах. Мы хотим, чтобы ты нашел Грега. По-тихому». Майрон промолчал. Похоже, про его «тайное» в кавычках сотрудничество с федералами знали абсолютно все. Арнстайн отхлебнул виски, он покосился на полный бокал Келвина, затем взглянул на самого Джонсона, тот отпил глоток. Бокс опять повернулся к Майрону. «Грег теперь в разводе», — продолжил он. «Живет один. Все его друзья, точнее, приятели, товарищи по команде, так сказать, его группа поддержки или семья. Если кто-нибудь знает, где он сейчас и помогает ему прятаться, то это парень из драконов. Я буду говорить на чистоту. С игроками очень тяжело. Это настоящие занозы в заднице, капризные примадонны, которые думают, что все только и должны мечтать о том, как им угодить. Но у них есть общая черта. Они ненавидят менеджеров. Весь мир против нас и прочая чепуха. Они не откроют нам правды. И репортерам не скажут. И тебе, если ты появишься в качестве, как его там, паразитирующего объекта, не проронит ни слова. Ты должен стать игроком. Только так они примут тебя за своего. Значит, вы намерены принять меня в команду, чтобы я нашел Грега? Майрон уловил в своем голосе нотки горечи. Это вышло ненарочно, но собеседники их услышали. Он вспыхнул от досады. Бокс похлопал его по плечу. «Ты знаешь мое мнение. Из тебя мог выйти замечательный игрок, один из великих». Майрон опрокинул в себя полбанки, йо-хо, хватит с него маленьких глотков. «Простите, мистер Арнстайн, я не сумею вам помочь». Владелец клуба сдвинул брови. «Что? У меня своя жизнь. Я спортивный агент, работаю с клиентами. Не могу же я все это бросить?» «Ты получишь свою долю с прибыли. Это не менее 200 000 долларов». Серия плей-офф начнется через пару недель. Что бы ни случилось, до того времени ты останешься в команде. Нет. Со спортом давно покончено, и я не частный детектив. Но мы должны найти Грега. Вероятно, он в опасности. Мне очень жаль. Мой ответ — нет. Бокс улыбнулся. Думаю, надо поторговаться. Нет. 50 000 сверху. Извините. Грег может появиться завтра, а ты останешься при своих. 50 штук, плюс процент от прибыли. Нет. Бокс откинулся в кресле, он посмотрел на свой бокал, опустил в него палец и поболтал внутри. «Ты спортивный агент, верно?» — небрежно спросил он. «Да». «Я дружу с родителями трех парней, которые будут играть в первом круге. Ты знал об этом?» «Нет». «Предположим», — неторопливо продолжил Арнстайн, «я сделаю так, чтобы один из них подписал с тобой контракт». Майрон напрягся. «Новобранец из первого круга». Он постарался ничем не выдать своих эмоций, не хуже кирпича, но сердце у него дрогнуло. «Каким образом?» «Неважно, это моя забота». «Звучит как-то не совсем этично». Бокс фыркнул. «Брось, Майрон, не изображай ангелочка. Окажи мне услугу, и Эмби Спортс получит восходящую звезду, гарантирую. Независимо от того, как закончится дело с Грегом». «Эмби Спортс» — компания Майрона. «Майрон Болитер», отсюда «Эмби», представляет спортсменов, значит, «Спортс», складываем вместе «Эмби Спортс». Он вышел на рынок со своей фирмой, но крупные рекламные агентства не торопились обращаться к его услугам. «Как насчет 100 000 баксов сверху?» — поинтересовался Майрон. Бокс улыбнулся. «Схватываешь на лету. Болитер пожал плечами. 75 тысяч, произнес Бокс. И соглашайся, пока я не передумал. Они обменялись рукопожатием. Я хочу побольше узнать насчет исчезновения, заявил Майрон. Бокс оперся на подлокотники и встал. Келвин тебе все расскажет. Он кивнул на главного менеджера, а мне пора идти. Когда начинать? Арнстайн изобразил удивление. Начинать? Да, когда первая игра? Сегодня вечером. Вы желаете, чтобы я играл сегодня вечером? Мы встречаемся с нашей бывшей командой кельтами. Келвин обеспечит тебя формой. Пресс-конференция в 6. Там и объявим о твоем контракте, так что не опаздывай. Арнстайн направился к двери. Кстати, надень этот галстук, он мне нравится. Сегодня вечером, — повторил Майрон, — но Бокс уже исчез.